Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. Книга Иова, 1 глава, 1 стих. У Иова было 7 сыновей и 3 дочери. В стихе 5 1 главы Иова говорится, что Иов постоянно приносил жертвы за своих сыновей и дочерей. «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов всякий раз, когда его сыновья собирались на пир. В этом человеке мы видим идеальный пример того, кто много веков тому назад боялся Бога и не делал зла. И когда на его долю выпали тяжелые испытания, коснувшиеся его самого, его семьи и его имущества, он сказал: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Страх Божий — это не то фанатическое суеверие, которое мы видим среди людей, не знающих Бога небес и поклоняющихся идолам, созданию рук своих, забывая о Создателе, Римлянам 1:25. Авраам, очутившись в чужой стране из-за голода в его земле, боялся за безопасность своей жены Сары и за свою собственную безопасность, говоря: «Я думал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою». Это священный страх и трепет перед славой и могуществом Бога и перед Его святостью. Пророк Исаия рисует перед нами страх Божий в главе 6, стихах 1 и 5 своей книги. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Мы сами можем назвать некоторых людей, в которых явно виден страх Божий. Однако в нашей беседе мы будем ссылаться только на людей, о которых говорит нам Библия. Давид, царь Израиля и замечательный псалмопевец, написал: «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». Псалом 5:8. В книге «Деяния апостолов» 10:2 мы узнаем о человеке, о котором сказано: «Корнилий, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Затем мы должны сказать также о нашем благословенном Господе, о чьем великом благоговейном страхе Божьем свидетельствует Писание. Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Евреям 5 глава 7 стих. Бог любит людей, имеющих страх Божий в сердце. Как пишет псалмопевец: «Блажен муж, боящийся Господа! Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его. Как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Псалом 111:1, 146:11 и 102 Псалом, 11 стих. Страх Божий – один из вернейших признаков истинной праведности, одобряемый Богом и приносящий полноту Его благословений. Народ Божий называют богобоязненным народом. Есть некоторые христиане, которые в результате полученного ими воспитания приобретают страх Божий еще до того, как уверуют во Христа. Когда такое случается, это приносит человеку большое благословение. Это самый лучший подарок, который могут дать родители своему сыну. Настав юношу при начале пути его в страхе Божьем, он не уклонится от него, когда и состареет. Притчи 22:6. Царь Соломон, сын царя Давида, был очень мудрым человеком. Бог вдохновил его написать много страниц, вошедших в Священное Писание, в числе написанного Соломоном его притчи. В притче 1, стихе 7, мы читаем следующие слова. «Начало мудрости – страх Божий. Глупцы только презирают мудрость и наставление». В книге «Экклезиаст» в конце своего собственного поиска мудрости Соломон делает такое заключение. Читаем. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Экклезиаста 12 глава, 13 стих. Нам всегда приятно встречаться с молодыми людьми, которые любят и боятся Бога. Такой страх Божий мы видим и в духовном сыне апостола Павла Тимофея. Павел пишет ему, «Приводя на память нелицемерную веру твою». Называя веру Тимофея нелицемерной, Павел имеет в виду, что этот молодой человек воистину имел страх Божий в своем сердце. Писание рассказывает нам еще об одном юноше, жившем в те дни, когда пророк Илия исполнял свое служение в Северном Израильском царстве. Этот рассказ находится в Третьей книге царств, в главе 18. Авдий, управитель царского дома, был человеком весьма богобоязненным. Поэтому, когда Иезавель стала истреблять пророков Божиих, Авдий спрятал их по 50 в пещере и кормил их. Авдий сказал Илье, «Раб твой, то есть он сам, Авдий, богобоязнен от юности своей». Третья книга царств, 18 глава, 12 стих. Писание снова и снова призывает нас бояться Бога. «Бойтесь Бога, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». Псалом 33:10. Пусть священный страх Господен и ужас перед всем, что огорчает Его, наполняет нас. В книге Откровения, 14 главе, 7 стихе, мы читаем такие слова. «И говорил он, то есть ангел, громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю». Страху Божьему учит народ Божий и пророк Аввакум. Читаем эти слова. «А Господь во святом храме Своем, да молчит вся земля пред лицом Его». Пророк Аввакума, 2 глава, 20 стих. В послании к евреям, 12 главе и 28 стихе, мы читаем следующие слова. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Преданный Господу христианин старается идти правильной, истинной дорогой, следить за тем, чтобы не поддаться проискам врага его души. Он ограждает себя от всего, что не ведет его к прославлению Божьего имени. Из этого благоговейного страха рождается радость Господа. На земле есть особая группа людей, которых объединяет одна общая черта – благоговение и страх перед Господом Иисусом Христом, как пишет об этом нам пророк Малахия. Читаем эти слова. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и о чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день. И буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». Из книги пророка Малахии, 3 главы, 16 стих и 17. Эта книга содержит имена всех тех людей, которые боятся Бога и поклоняются Ему. И к этому списку постоянно прибавляются новые имена, пока к ним не присоединятся люди из всех народов и племен ко славе Божией. Аминь.